Но круглую дверь, ведущую в башню, постигла та же судьба. Правда, железная коробка уцелела, косо висит на нижней петле. Сварог присмотрелся и понял, что ему не мерещится. В темной пасти башни сияло слабенькое неподвижное радужное мерцание, веером разноцветных лучиков, поднимавшееся от пола. Так сверкает в полумраке горсть драгоценных камней, куча бриллиантов, он помнил по собственной фамильной сокровищнице в замке. Правда, здешняя куча, пожалуй, будет человеку по пояс, самоцветы ведрами можно черпать. На это и рассчитано, что ли? Сверкание манит радужными переливами, так и подмывает зайти, посмотреть, только вовсе не грабить покойников, а внутри ждет что-нибудь веселое, вроде упыря или чудовища. Сгребет, пискнуть не успеешь. «А вот те шиш!» — шепотом произнес Сварог, отступая подальше от заманчивого мерцания. Спиной вперед прошел под аркой, держа руку на мече и твердо решив не отвлекаться на придорожные странности, ненароком влипнешь во что-нибудь такое, от чего уже не отвяжешься. Шарахнулся влево, выхватив меч. Ему не почудилось, он точно видел, что на темно-серой стене слева от арки дернулись две тени — его и чужая. Остановился в боевой позиции, заслонившись изготовленным к рубящему удару мечу. Огляделся. Рядом никого не было. И до него понемногу стало доходить. Учитывая положение скрывшегося за скалами солнца, на стене никак не могла оказаться его собственная тень. Осторожно сделал два шага влево, то и дело поворачиваясь в стороны, готовый к бою. Тени виднелись на прежнем месте. Они выглядели гораздо темнее, чернее обычных теней, этакие пятна космического мрака, аккуратно вырезанные ножницами. Они двигались. Они жили своей жизнью. Их прибавилось. И они, такое впечатление, никакой угрозы путнику не представляли, занятые своими заботами. Сварог засмотрелся. В профиль к нему стояла женщина. Нет, дама в длинном платье и затейливом головном уборе. Из-под него опускаются на плечи то ли уложенные кружками косы, то ли украшения. Голова надменно вздернута, руки сложены на груди, она застыла с превеликим самовладанием, слушая беснующегося перед ней мужчину в столь же пышном костюме неизвестного фасона. Вот кому самообладания не хватает. Немо открывает рот, явно вопя, потрясает кулаками, топает ногой. За спиной его стоят еще несколько человек, сливаясь в сплошное пятно причудливых очертаний. «Ух ты!» Один вдруг отделился от толпы, упругим кошачьим шагом ринулся вперед, черной полосой, пропавший на миг, метнулся длинный узкий клинок, вошел в спину. Дама ни на миг не изменила величественной позы. Только подбородок задрался еще надменнее. А вот для сторонних наблюдателей все случившееся то ли явилось полной неожиданностью, то ли нервы у них слабые. Мечутся, бестолково сталкиваясь, всплескивая руками. Кто-то рванулся в сторону и мгновенно пропал с глаз. Хотя на стене еще достаточно места. Словно картина ограждена невидимой рамкой экрана. Убийца стоит в вольно непринужденной позе, уперев кончик меча в носок сапога. Не похоже что-то, чтобы его мучили раскаяние или хотя бы неловкость. А дама, очень похоже, она совсем молода, величественно переступив через труп, движется к нему, грациозно протягивает руку, пышный рукав взметнулся плавной дугой, от силуэта неизвестной красотки прямо-таки веет облегчением и злорадством.